Урок 5. Пример 4. Отделение сознания. Для того, чтобы привлечь внимание сознания, надо отделить сознание от того, что оно осознает в настоящее время. Давайте подробно разберем эту тему, так как это важный аспект процесса, который мы еще не обсуждали в подробностях. В одном из предыдущих уроков я привел пример с фильмом, как режиссер может направлять ваше сознание из одного участка разума в другой. Вы когда-либо замечали, что хороший фильм может настолько поглотить ваше сознание, что вы забываете о мире вокруг? Вы настолько увлечены кино, что реагируете на все сцены именно так, как и задумал режиссер. В этот момент сознание поглощено тем, что оно осознает. Сознание и осознаваемое им едины. При обсуждении этой темы важно отметить, что сознание может находиться в одной из двух стадий. В первой сознание может осознавать наблюдаемое. Во второй сознание может быть поглощено наблюдаемым. Давайте вспомним пример из метро Нью-Йорка, чтобы проиллюстрировать первое состояние. В вагоне метро спорила парочка, и это привлекло внимание моего сознания. В этот момент я мог решить просто наблюдать за спором или позволить сознанию быть поглощенным им. Я выбрал оставить сознание при себе, а не отправить его к той парочке и эмоционально вовлечься в их ссору. В этом случае сознание осознает свою роль наблюдателя. Идеальный сценарий. Сознание осознает наблюдаемое, а затем может выбирать, будет поглощено или нет. Для того, чтобы рассмотреть второе состояние, давайте используем другой из ранее приведенных примеров. Когда вы смотрите фильм в кинотеатре, сознание может осознавать, что на экране кинотеатра идет фильм, а затем решить, быть поглощенным или нет. В таком случае только логично позволить сознанию втянуться, ведь вы заплатили именно за это, чтобы испытать ощущения, связанные с жанром фильма. В таком случае сознание поглощено наблюдаемым. Можно сделать вывод, что сознание может осознавать наблюдаемое, а может быть поглощено им. Выбирать между двумя состояниями вам и только вам. Пусть это может быть и непростой выбор. Это крайне важно, так что я бы хотел, чтобы вы уделили пару минут, чтобы проанализировать сказанное. Давайте вернемся ко второму состоянию сознания, когда оно поглощено наблюдаемым. Привлекая внимание сознания, мы отделяем сознание от того, что оно осознает, или чем поглощено. Это один из первых шагов к умению сосредоточиваться. В случае с фильмом, вызов в том, чтобы отвлечь сознание от фильма, которым оно так поглощено, чтобы они перестали быть единым целым. Для этого вам нужно, первое, привлечь внимание сознания и, второе, вернуть сознание от фильма к себе. Вот упражнение, которое вы можете сделать в следующий раз при просмотре фильма. Сидя в кинотеатре, опустите взгляд на свои ноги. Пошевелите пальцами и понаблюдайте за тем, как вы это делаете. Таким образом вы обращаете внимание на свои пальцы. Это один из способов отвлечь сознание от фильма, которым оно поглощено. Затем направьте сознание от пальцев снова к экрану кинотеатра. Но в этот раз не позволяйте сознанию быть поглощенным кино. Просто наблюдайте за фильмом со своего места и воспринимайте фильм как отражение света на экране. Один из способов – это оглянуться, посмотреть на свет из проектора, проследить взглядом за лучом света к экрану и напомнить себе, что это всего лишь свет на экране. Если вам удастся это сделать, вы успешно отделили сознание от осознаваемого. Вы научились искусству наблюдения, оставлять сознание при себе и не давать ему быть поглощенным наблюдаемым. Как только вы позволите сознанию покинуть себя и вернуться к экрану, его снова затянет фильм, и вы начнете реагировать на сюжет. В таких случаях вы – то, что вы смотрите. Если в фильме смешная сцена, вы смеетесь, а если сцена грустная, можете заплакать. Сознание снова катается на аттракционе фильма, путешествуя по разным зонам разума под руководством режиссера. Если вы снова привлекаете внимание сознания, отделяя его от осознаваемого, от фильма, вы становитесь наблюдателем. Теперь сознание наблюдает то, что происходит на экране, а не вовлекается в происходящее в фильме. Невероятно увлекательная игра. Позволять сознанию быть поглощенному фильмом, переживать эмоции сцены, а затем намеренно отделить сознание от него и перейти в позицию эмоционально отрешенного наблюдателя. Чем больше вы в этом упражняетесь, тем лучше понимаете, что можете контролировать свое сознание и можете отвлечь его от любого переживания, которым оно поглощено. Мы используем аналогию с просмотром фильма, но это касается и повседневной жизни. Если вы говорите с кем-то и понимаете, что его сознание направлено в негативную зону разума и тянет ваше сознание за собой, вы можете привлечь внимание своего сознания, отделить его от этого переживания и вернуть в желаемый участок разума. В противном случае, ваше сознание последует за его, и вы оба испытаете негативные эмоции. Умение отделить сознание от осознаваемого дает вам могущество выбирать. Еще раз представьте, что вы в кинотеатре. Посмотрите на людей вокруг. Обратите внимание, что их сознание – единое целое с фильмом. Они так поглощены им, что не осознают ничего другого. Они реагируют на каждую сцену, так как позволили своему сознанию слиться с фильмом. В таком случае режиссер фильма руководит их сознанием и отправляет их в путешествие по фильму, а также по всем эмоциям, связанным с ним. Впрочем, именно за это зрители и платят. Вспомним пример с метро в Нью-Йорке. Можно сделать вывод, что пассажиры, которые эмоционально реагировали на спор парочки, это люди, которые недостаточно контролируют свое сознание. Громкий разговор этой пары заставил сознание пассажиров отвлечься от предыдущего занятия и привлек внимание их сознаний. Их сознания начали включаться в спор пары, и в этот момент пассажиры могли выбрать – вернуть сознание к предыдущему занятию или позволить сознанию втянуться в спор. Большинство из них недостаточно контролировали сознание, в связи с чем позволили ему перейти в то же состояние разума, что и у этой пары. В идеальном сценарии, если бы спор пары отвлек ваше сознание от текущего занятия, вы проявили бы достаточно наблюдательности, чтобы сознательно выбрать, вовлекаться в этот спор ментально или же нет. Мы рассмотрели два примера. В одном из них внешние силы заставляют сознание оторваться от осознаваемого. Во втором именно вы при помощи силы наблюдательности отделяете сознание от осознаваемого. Умение отделять сознание от осознаваемого – это искусство, которое стоит постичь. Практика отделения сознания. Возьмите упражнение, которое я предлагал вам делать в кинотеатре, и используйте его дома. В выходные включите фильм, который вам нравится. При просмотре фильма потренируйтесь отделять сознание от осознаваемого. Вы можете практиковаться в этом следующим образом. Пошевелите пальцами и понаблюдайте за этим. Так вы перемещаете сознание от фильма к пальцам. Шевелите пальцами на протяжении приблизительно 7 секунд. Теперь перенаправьте сознание от пальцев к экрану телевизора. Но в этот раз не позволяйте сознанию быть поглощенным фильмом. Просто наблюдайте фильм со своего места, на диване, и воспринимайте его как просто свет на экране. Снова обратите сознание на пальцы и пошевелите ими на протяжении нескольких секунд. Сознание снова направлено на пальцы. Теперь направьте сознание на фильм и позвольте ему увлечься фильмом. Отдайте сознание на волю этого кино, чтобы искренне наслаждаться просмотром на протяжении следующих нескольких минут. Обратите внимание на сознание. Это значит отделить сознание от осознаваемого, от фильма. Обратите его обратно к себе. Повторите еще раз. Чем чаще вы будете это делать, тем проще это будет вам даваться. Играйте со своим сознанием таким образом, и очень быстро вы постигнете искусство отделения сознания от осознаваемого. Благодаря этому вы можете расслабиться и наблюдать, что же вы осознаете. Нельзя наблюдать за объектом, которым поглощено ваше сознание. Наблюдение – это сознание, которое осознает, что именно оно осознает. Если вы когда-либо интересовались, как стать наблюдательным, или что такое наблюдение, теперь вы это узнали. Наблюдение – умение отделять сознание от осознаваемого, а также умение осознавать происходящее, не вовлекаясь в него. Нельзя научиться наблюдательности, не узнав про сознание и разум. Сознание осознает себя. Чтобы отделить сознание от осознаваемого, сначала нужно, чтобы сознание осознало себя. Секрет этого умения в наблюдательности. Наблюдательность – побочный продукт умения концентрироваться. В следующих главах мы подробнее рассмотрим наблюдательность и концентрацию. Только когда сознание разовьет достаточный навык наблюдательности, оно сможет осознавать себя. Осознав себя, оно может направить внимание на себя, замечать себя. Заметив себя, оно может перенаправить себя в любое место. Чем лучше вы умеете концентрироваться, тем наблюдательнее вы становитесь. Чем вы наблюдательнее, тем лучше сознание осознает себя. Когда вы научитесь этому, вам будет легче отделить сознание от того, что оно осознает или во что вовлечено. Человек, который не умеет концентрироваться, не может быть наблюдательным. Если его сознание смещается с того, чем было занято, пройдет некоторое время перед тем, как оно осознает себя, и он поймет, что отвлекся. Например, человек, который работает за ноутбуком, вспоминает, что сегодня играла его любимая команда. Он переключается со своего бухгалтерского отчета на страничку браузера, чтобы поискать итоги матча. Он видит, что его команда одержала уверенную победу, и теперь хочет увидеть самые яркие моменты матча. Он переходит на YouTube, ищет подборку и смотрит ее. Досмотрев, он кликает на другое предложенное видео и смотрит уже его. Через 30 минут он понимает, что смотрел одно видео за другим. Когда его сознание осознает себя, или можно сказать, когда он понял это, он отрывается от YouTube и возвращается к отчету. Его неспособность сосредоточиться мешает наблюдательности, и ему требуется больше времени, чтобы сознание осознало себя. Он теряет еще и энергию. Страдает продуктивность, и видеоблогеры получают больше денег на рекламе. Множество людей получают выгоду от неспособности других сосредоточиваться. Научившись сосредоточиваться и совершенствуя это умение, вы научите сознание все лучше осознавать себя.